Книга шестая. Роль философов в идеальном государстве. На силу-то выяснилось, Головкон, путем длинного рассуждения, кто действительно философ, а кто нет, и что собой представляют те и другие. «Пожалуй, — отвечал он, — нелегко было сделать это короче». «Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни от несправедливой». «А что у нас идет после этого?» «Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством?» «Как же нам ответить на это подобающим образом?» «Кто выкажет способность охранять законы и обычаи государства, тех и надо назначать стражами». «Это верно. А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану? Слепому или тому, у кого острое зрение?» «Конечно, ясно». «А чем лучше слепых те, кто по существу лишен знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа? Они не способны, подобно художникам, усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе, или уберечь уже существующие. Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых. Так кого же мы поставим стражами? Их или тех, кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в опытности, да и ни в какой другой части добродетели? Было бы нелепо избрать других, когда эти и вообще не хуже, да еще вдобавок выделяются таким огромным преимуществом. Не указать ли нам, каким образом будут они в состоянии обладать и тем, и другим? Конечно, это следует сделать. В начале этого рассуждения мы говорили, что прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами, и что руководителями государств надо быть никому иному, как им. Как ты это понимаешь?